Глава 16. Границы баронства Румия мы пересекли на 20-й день, а к селению Склинка вышли еще через сутки. Борс нам действительно пригодился, и как проводник, и как еще одна боевая единица. С арбалетом, по крайней мере, он обращался отлично, попадал в центр мишени за сотню шагов и перезаряжался за 3 секунды. На лояльность его проверили просто. На следующий день после инцидента на речке мы с Гасом вывели Борса из лагеря, сунули ему в руки арбалет и предложили продемонстрировать, как он умеет стрелять. После этого я пошел рисовать на дереве круг-мишень, а через десяток секунд ко мне присоединился напарник, сказав, что мишеней должно быть несколько, на разных дистанциях. Борс при желании мог расстрелять нас обоих в легкую, как куропаток. Ну, в смысле, попробовать расстрелять, ведь об искажающем поле он знать не знал и ведать не ведал. Однако наш пленник и не додумался воспользоваться предоставленным ему шансом. Честно палил по мишеням и даже кричал, чтобы мы отошли, потому что случайный выстрел – это случайный выстрел. Палец сорвется, и все, уноси готовенького. После такой проверки все подозрения снялись. Парень действительно никому из нас зла не желал, а вот захватившим баронство бандитам, наоборот, и достаточно сильно. При этом желание восстановить справедливость поддерживалось в нем еще и безоговорочной верой в то, что он сейчас помогает не какому-то там самозванцу, а подлинному наследнику прежнего господина барона. Невинная хитрость Паоры сработала на все 100. Борсу даже ничего объяснять не потребовалось. Он сам для себя все объяснил и придумал. Мол, обожаемая им миледи никогда бы не покорилась тому, кто ее недостоин. И уж если она называет меня своим повелителем, значит и всем остальным это не зазорно. Связывать, кстати, мы перестали его после второго допроса, устроенного, когда пришли с речки. В лагере вопросы задавали только мы с Гасом. Паора благоразумно помалкивала. Борс разливался с соловьем и ничего не утаивал. Сколько в баронском замке охраны, как организуется сбор налогов, какие настроения в обществе, на кого можно опереться, а кто ходит у бандитов в прислужниках. Напарник идею захвата баронства одобрил и о том, кому становиться бароном, не спорил. Все, как и предполагала Паора. Даже удивительно, до чего умная баба. Даром, что и снаружи все чин-чинарем и трахается, блин, так что голову сносит в лед. Без шансов. Эх. «Не было бы у меня в памяти герцогини Ван Тиль, точно сказал бы, что это самая классная женщина, которую я когда-то встречал». После допроса непоняток в отношении пленного у Гаса почти не осталось, а вот в отношении моей спутницы они, наоборот, появились. Разъяснить я их поручил ей самой. «Расскажи ему все», — сказал я на ушко. «Все, что считаешь нужным». «Слушаю и повинуюсь, мой повелитель», — шутливо отозвалась дама. При их разговоре я не присутствовал, специально, чтобы не давить авторитетом. Да и за Борсом требовалось чуток последить, пока окончательно не решил, что делать с этим селянином. Газ разъяснениями вполне удовлетворился, но кое-какие факты его не обрадовали. Сомнениями он поделился, когда Паора ушла. «Выходит, что это правда, что местным с этой планеты улететь невозможно?» «Да, это правда. Космос для них закрыт. Торговцы с Лиги пытались кого-то вывести, но все и всегда заканчивалось одинаково. При выходе корабля на орбиту местные умирали». «Это она рассказала или...» «Или. Читал об этом в библиотеке Ландвилия, в платном архиве». «А пришлые, такие как мы, все, кто прожил на Флоре больше 1 года, тоже становятся невыездными. Но об этом я не читал, об этом мне рассказала Пау. И, знаешь, я склонен ей верить». «Почему?» «Потому что она всегда мечтала улететь к звездам и горько жалеет, что эта мечта уже никогда не сбудется. И это действительно правда. Я это чувствую. Знаю, она меня не обманывала». «Мне бы твою уверенность». Газ почесал в затылке, но что возразить не нашел. «Ладно, будем исходить из самого худшего. На Флоре мы больше 1/2, поэтому если не сможем слинять отсюда за следующие 6... Нет. Лучше за следующие 5 месяцев, то останемся здесь навсегда». Мы посмотрели друг другу в глаза и одновременно кивнули. Задача была ясна, цели определены, а от работы мы отлынивать не собирались. В село решили наведаться чисто мужским коллективом. Паора и Нона остались в лагере. Того, что их обнаружат, я не боялся. Как сказал Барс, шляться по ночам новые хозяева запретили. И хотя сами они за этим проследить не могли, доносчиков в округе хватало. Из 5 деревень, что были в баронстве, Склинка располагалась ближе всех к замку. С одной стороны опасно, с другой – раньше сядешь, раньше выйдешь. В том смысле, что затягивать операцию по захвату власти нам не хотелось. «Здесь», – прошептал Борс, указывая на один из домов. Внутрь мы проникли легко. Замок на двери открывался почти как в квартиру инженера Щукина. Ногтем. Газ остался у входа, приглядывать за двором. А мы с Борсом тихо пробрались на второй этаж, в хозяйскую спальню. Хорошо, что жены у бывшего старосты не было. Умерла полгода назад. А дети, кроме самого младшего из сыновей, жили отдельно. Случись в доме народу побольше, пришлось бы действовать по-другому, более аккуратно. «Он что, совсем без бабы живет?» – спросил я у Борса, когда составляли план. «Да ходит к нему одна, но на ночь не остается. Ночью в чужих домах оставаться запрещено», – пояснил тот. Хозяина разбудили стуком по изголовью кровати. «Дядя Аркуш, это я, Борсий, не бойтесь!» – негромко проговорил наш новый сподвижник. «Было бы кого бояться!» – буркнул ничуть не удивившийся проснувшийся. «Какого ляда приперся? Ты ж в бегах!» Смачно зевнув, он сел на постели и потянулся к стоящему на прикроватной тумбочке ночнику. «Не надо включать свет!» Я приказал это достаточно тихо, но, судя по реакции хозяина дома, мой голос прозвучал для него подобно раскату грома. Дядька Аркуш буквально подпрыгнул на месте. «Кто здесь? Что тебе надо?» В комнате было темно, но его силуэт хорошо выделялся на фоне светлых подушек и одеяла. «А ножичек лучше не трогать», — усмехнулся я, видя, как рука старосты шарится под подушкой. «Я сюда не убивать вас пришел и не грабить». «Да-да, дядька Аркуш, мы не грабители», — поддержал меня Борс. «А кто же тогда?» Хозяин дома вынул пустую руку из-под подушки и повернулся ко мне на слух. «Это милорд Дир, он пришел с юга», — отметил вместо меня Борсий. «С ним леди Паора, и он родственник старого Румия». «Родственник Румия? Точно?» — усомнился Аркуш. «Поставьте ночник на пол и после включайте», — скомандовал я. «Так будет незаметнее с улицы». Бывший староста крякнул, но сделал, как сказано. Удивительно, но электричество на Флоре имелось везде, даже в самых глухих деревнях. Правда, запитывались им не от внешней сети, а от компактных источников, работающих на непонятном мне принципе. Паора упоминал о них в том контексте, что, мол, производят такие устройства на репликаторах. И, соответственно, кто владеет средствами средств производства, то бишь этими самыми репликаторами, тот рулит и экономикой. Все строго по Марксу. Только вместо капиталистов здесь разношерстная и полубессмертная аристократия-олигархия, а вместо пролетариата – прочее население Флоры. «И что же вы от меня хотели, господин Дир?» Поинтересовался староста, подслеповато щурясь на тусклый свет ночника и мою тень у стены. «Поговорим об этом внизу, там будет удобнее, там у вас ставни». Ничего больше не говоря, я вышел из спальни и спустился по лестнице вниз, в горницу. Хозяин дома пришел туда через 5 минут в сопровождении Борса, а еще через 20 младший сын старосты, тоже разбуженный и быстро введенный в курс дела, выскользнул из избы и огородами помчался собирать тех, кто нам нужен. Ядро инсургентов-мятежников, помимо дядьки Аркуша и Борса, составили еще 5 местных, сильно пострадавших от новой власти и потому горящих желанием вернуть все взад. Нормального оружия ни у кого не было. Мечи и арбалеты, которые тоже, оказывается, изготавливались на репликаторах, после смены местечкового сюзерена у населения конфисковали. В пользовании остались только охотничьи луки, ножи, топоры, вилы, косы и прочая крестьянская утварь, с которой много не навоюешь. Однако дубине народной войны этого и не требовалось. Ей требовались только решимость и, теперь уже строго по Ленину, партия революционеров, вооруженных идеями и готовых повести за собой массы. Готовность у нас имелась, идея тоже. Да не какая-нибудь, а самое, что ни на есть, правильное. Скинуть к ядрене фене узурпатора-самозванца и возвести в баронство истинного наследника. И вот тогда и впрямь заживем, как раньше, по справедливости. На акцию, кроме Борса, мы взяли только 2, Тага и Калера, жилистых деревенских парней, умеющих обращаться с арбалетами. Остальные должны были изображать суету, сновать потихоньку туда-сюда мимо домов бандитских прислужников и приспешников и возбуждать их стукаческую активность. Гаса, как это ни странно, за все это время никто из деревенских не обнаружил. Он же, напротив, успел не только проверить, кто куда бегает и где реально живет, но и проследил за противником, а заодно смотался по-быстрому в лагерь и притащил в оговоренное место 3 арбалета и полную сумку болтов. Так что, когда пылающие праведной местью повстанцы прибыли к месту засады, им оставалось лишь получить оружие и занять уже подготовленные к бою позиции. На утро, едва рассвело, по лесной дороге от склинки к замку порысил гонец. Все, как и предполагалось. «Уж вон стукачок!» – процедил Борси, провожая доносчика взглядом из-за кустов. А спустя 3 часа на дороге показалась целая кавалькада из пеших и конных, только уже в обратную сторону. Я насчитал 22 человека. Учитывая, что всего к этому дню в баронской дружине, по сведениям местных, состояло 38 бойцов, новый хозяин округи отправил сюда практически всех, кто был под рукой. Выявлять недовольство, искоренять крамолу и брать за жабры зачинщиков. То есть наживку противник заглотил по полной программе. И это было просто отлично. В замке сейчас, получается, оставалось лишь 5 охранников плюс сам барон. Еще 10 бандитов сидели безвылазно в дальних селениях в качестве надзирателей, и принимать их в расчет пока что не стоило. Возглавляли колонну 4 верховых с мечами и копьями, в панцирях, шлемах и поножах. Далее двигались 2 телеги, запряженные 4 лошадьми, видимо, для перевозки будущих арестованных на господский провеж. На каждом, помимо возниц, сидели по 2 арбалетчика, следом топало пешее воинство. У этих в качестве доспехов имелись только кирасы и каски, а из оружия – алебарды и тесаки. Когда вся колонна втянулась в узкий распадок между заросшими растительностью холмами, я подал команду к началу акции. Тянах в 15 от вражеских всадников по ходу движения на дорогу внезапно рухнуло дерево. Не слишком большое, чтобы ее полностью перегородить, но достаточное, чтобы заставить конников остановиться, перестроиться в более узкий порядок. Преодолеть преграду шеренгой мешала крона и дать остальным знак внимания приготовиться. Арбалетчики тут же спешились и принялись настороженно осматриваться. Пехотинцы рассредоточились вокруг телег и выставили вперед алебарды. Откуда грозит опасность, никто не знал, но в общем и целом действовали они достаточно грамотно. Но им это не помогло, потому что через секунду на сцену, на дорогу перед баронским отрядом вышел я, весь в белом, закинув на плечо верный карамуль тук и остановившись в шагах в 30 от упавшего дерева. «Граждане бандиты, дорога закрыта. Валите обратно в замок». «Кто ты такой? Что тебе надо?» После короткого замешательства крикнул первый из всадников. Я опустил обрез и довольно оскалился. «Повторяю для слабослышащих, валите отсюда нахер, дорога закрыта!» Возглавляющий колонну конник махнул рукой в мою сторону. Слева и справа от верховых выскочили арбалетчики, щелкнули спущенные пружины. От летящих болтов я легко уклонился. Ну, то есть, это они от меня уклонились, а я лишь прикинулся супер-ниндзя. Попонтоваться перед толпой – дело нужное, это я еще по аренам Ландвилия помнил. Взбешенный неудачей главарь опустил копье, дал лошади шинкелей и, преодолев преграду из лежащего поперек дерева, рванул навстречу своему счастью. Выстрел картечи в упор не оставил ему ни единого шанса. Тело вылетело из седла и грохнулось на землю. Следующим выстрелом я точно так же свалил и второго всадника, несущегося за командиром. Затем быстро переломил стволы, сбросил пустые гильзы, вставил в камеры 2 новых патрона и, вскинув обрез, двинулся неспешным шагом вперед, в сторону разворачивающегося побоища. 2 оставшихся всадников крутились на месте, явно не зная, что делать. Во вражеских ратников летели стрелы, истошно кричали раненые, кто-то пытался давать команды, некоторые пробовали прикрыться выхваченными из телег большими щитами. Тщетно. Невидимые стрелки лупили с обеих сторон дороги, причем выбивая в первую очередь алебардистов, а не арбалетчиков. Последние палили в ответ, но, не видя противника, попадали куда угодно, но только не в цель. Наконец, одному из конных пришла в голову умная мысль, и он что-то рявкнул, указывая мечом на меня. На этот раз я даже не пробовал уклоняться, просто шел, словно заговоренный, не обращая внимания на арбалетные стрелы. Искажающее поле работало без нареканий, все болты проносились мимо, разлетаясь в разные стороны под совершенно немыслимыми углами. Обрез громыхнул еще 2. Оба латника повторили судьбу собратьев. Конных среди врагов не осталось. А затем я забросил чудо-оружие за спину, сунул его в специальный держатель на ранце и выдернул из-за пояса МСЛ. Навстречу мне от хвоста колонны уже двигался газ с мечом в правой руке и топориком в левой. Через 5 минут все было кончено. В живых мы оставили только одного из возниц. Он требовался нам для продолжения акции. Телега с задержанными неспешно ползла к замку. Сидящий на облучке возница время от времени встряхивал поводьями и негромко прикрикивал на вяло плетущихся лошадей. Внутри, привалившись к бортам, крепко связанные, сидели мы с Борсом. Сзади телегу сопровождал верховой в шлеме, закрывающем большую часть лица. К счастью, среди убитых латников нашелся один более-менее подходящий по физическим кондициям Гассу. Но все равно панцирь оказался напарнику маловат. Пришлось расширять его с помощью боковых завязок. Издали их не видно, а вблизи уже пофиг. От поножей мой друг отказался, сказав, что они ему только мешают. Последнюю тину дорога шла по открытой местности, поэтому вторая часть нашего небольшого отряда укрылась от чужих глаз в ближайшем лесочке. Паоре, Нуна, Так, Калер плюс трое не участвовавших в предыдущей заварушке парней дожидались лишь нашего сигнала, чтобы присоединиться к веселью. Женщин я поначалу вообще не хотел подключать к операции, но Паоре сумела таки настоять на своем. Мол, раз не желаете дать ей возможности подраться, позвольте хотя бы войти в комнату с репликатором первой, сразу же после штурма. Поскольку, мало ли что, вдруг там кто-нибудь что-нибудь поломает или испортит. «Эй, кого там поймали?» Крикнули с надвратной башни, когда мы подъехали к самым воротам. «Беглых!» — отозвался возница. «Лутий сказал, это первая партия!» Сверху захохотали. Воротные створки медленно, со скрипом раскрылись. Телега въехала в тень каменной арки прохода. Ни рва вокруг стен, ни подъемного моста, ни решеток здесь не было. Местные замки вообще высокими фортификационными качествами не отличались. Видимо, потому что их редко когда штурмовали, ну, разве что в древности, лет 300-500 назад, по земным меркам, во времена раннего средневековья. Этот замок размерами не впечатлял. По площади занимал примерно 3/4 футбольного поля и внешне напоминал скорее не крепость, а дом-поместье какого-нибудь латиноамериканского наркобарона. Каламбурчик, однако. Хотя и не удивлюсь, если внезапно окажется, что флорианские аристократы тоже не брезгуют приторговывать психоделиками. Действовать мы начали, как только двое местных дружинников принялись закрывать ворота. Бутафорские путы свалились с плеч. Арбалетный болт пронзил левого стражника. Лезвие саперной лопатки чиркнуло по горлу правому. Третий охранник обнаружился в караулке. Бессовестно спящий. Это он зря. Если бы бодрствовал, мог бы немного потрепыхаться. А так, наверное, даже не понял, как и когда перешел в категорию вечно спящих. Увы, но на этом наша конспирация и закончилась. Когда выскочил обратно на улицу, какая-то проходящая по двору служанка внезапно узрела под аркой трупы и чужаков и завизжала, как резаная. Чертовы бабы, вечно они под ногами путаются. Знал, блин, что в замке присутствуют некомбатанты, но чтобы так сразу, откуда-то сверху затрезвонили колокола. В окошко напротив арки высунулся чувак в каске и тут же отпрянул, только каким-то чудом успев среагировать на выпущенный Борсом болт. Ответный выстрел не заставил себя долго ждать. Предназначенная Гауссу стрела вильнула вправо и... Эх, не повезло тележнику. А ведь я обещал ему, что если поможет нам, останется жив. Ну да чего уж теперь. В конце концов, это не мы его грохнули, поэтому все претензии к тому, кто стрелял, со стрелком выпало разбираться мне. А третий рванулся наверх, в башню. Секунд через 10, когда я уже добежал до крыльца и начал ломать дверь, супротивник Гасса красиво спикировал с башни на мощенный камнями двор. Появившийся между зубцами третий, быстро оценив обстановку, ринулся вниз помогать мне вскрывать замки и запоры. Очередной вылетевший из окна болт он гордо проигнорировал. Топор и лопата проявили себя лучше всякой отмычки. Ту часть двери, где засов, мы прорубили насквозь, а потом попросту выломали ее вместе с куском стены. Вражеский арбалетчик отыскался на втором этаже перед лестницей. Наивный, он все еще думал, что сможет остановить нас своим арбалетом. Сдвоенный выстрел в упор оказался безрезультатным, а вот ответный удар лопатой по черепу, наоборот. Перескочив через труп, я бросился дальше, к длинной, шагов 50 галерея, ведущей, если верить Паоре и остальным, в покое владельца замка. Гас побежал следом. В дальнем конце коридора стоял человек, в руке такая же хрень, как у застреленного 2 недели назад Салватоса. «Газ! Назад! Скрутобойка!» Ствол раструб полыхнул в нас призрачным пламенем. Так же, как и при спуске на флор, мое тело словно бы перекрутило в жгут. Земля под ногами исчезла, сознание затуманилось, а через миг я вдруг ощутил себя валяющимся ничком в 5-6 тянах от того места, где в меня угодил скрут-заряд. Напарник, хвала небесам, не пострадал. Успел-таки спрятаться за угол. Молодец. «Третий, не лезь, я сам!» Суставы болели, в горле стоял комок, в ушах гул, но главное, я оставался жив, и чтобы продолжить бой, требовалось только встать и снова рвануться вперед. Трижды меня отбрасывало скрутобойкой, трижды я находил в себе силы, чтобы продвинуться еще на десяток другой шагов. На четвертой попытке галереи закончилась, противник не успел перезарядиться, и мне удалось, наконец, добраться до этого гаврика. Да, я, безусловно, мог бы прибить его издали, из обреза, не доводя дело до рукопашной. Однако мне не хотелось, чтобы случилось то же, что во дворце наместника, где доза картечи превратила малую скрутобойку в ненужный никому хлам. К счастью, противник слишком уверовал в свою вундервафлю, поэтому достойного сопротивления в ближнем бою оказать не сумел. Я вышиб из его рук скрутобойку, опрокинул на пол ударом в челюсть и, придавив коленом, приставил к его кадыку остро заточенное лезвие МСЛ. На шее поверженного висел орден власти. Зеленоватый кристалл на тонком, но, по моим сведениям, офигенно прочном шнурке. «Как ты отнял это у старого Румия?» «Я просто взял его!» — прокрипел узурпатор. «Его нельзя получить просто так!» «Старый всегда снимал его, когда спал!» «Отлично! Значит, и ты снимешь!» «Я не сниму, и у тебя не получится стать новым бароном!» Я коротко усмехнулся. «Да что ты говоришь? Неужели?» Сказал и резанул придурка по горлу. Из рассеченной артерии брызнула кровь. Бандитский главарь дернулся и затих. И кристалл, и шнурок, на котором держался первый, оставались чистыми, даже когда я снимал этот орден с убитого. Грязь, кровь скатывались с него, не прилипая. Паоре на днях утверждал, что орден признает убийцу новым хозяином, только если сочтет его достойнее предыдущего. В противном случае, при попытке надеть, кристалл просто прожжет шею, на которой висит. А что определяет степень достойности в мире барьера? Думаю, тот самый индекс барьерного сходства. И выше, чем у меня, на флоре его, наверное, нет ни у кого, даже у князя. Мою шею кристалл не прожег, как и предполагалось. Ничего особенного при этом я не почувствовал. Решил стать бароном и стал им. Всегда бы так. Паоре, Нуна и остальные наши появились в замке спустя 5 минут. Сигналом послужила вывешенная на башне красная тряпка. В святая святых прежних владельцев баронства мы пошли вместе. Я, Газ и Пао. Главная и самая защищенная комната замка, своего рода местный донжон, располагался на первом этаже под личным кабинетом хозяина. Пройти туда понизу со двора было нельзя, только через галерею, а потом вниз по узкой винтовой лестнице. У порога нас встретил какой-то мужик, без оружия, сухощавый, или скорее худой, средних лет, с выцветшими глазами, высокий. «Мастер Нарус, если не ошибаюсь», — проявил я осведомленность в вопросе. «Вы не ошиблись, милорд», — склонился в поклоне коллега небезызвестного Растуса. «Понятно. Служишь любому, кто платит?» Лицо мастера оставалось бесстрастным. «Я храню знания, господин барон, и в меру сил помогаю тому, кто владеет замком, поддерживать в округе стабильность и безопасность. Ладно, проехали. Давай показывай, где здесь что?» «Репликатор», — шепнула на ухо Паоре. «Миледи может не шифроваться. Я знаю свои обязанности», — проговорил Нарус. Нотки извительности в его голосе не услышал бы только глухой. «Прошу, милорд», — указал он на дверь. «Вы должны открыть ее сами. И сами должны определить круг тех, кому туда будет позволено заходить. Я покажу, как это можно...» «Лучше, если это покажу я», — перебила его Паоре. Выскользнув из-за моей спины, она подошла к двери и ткнула пальцем в какую-то выемку на стене. «Сюда надо приложить кристалл, а сюда...» Дама ткнула другим пальцем в другую выемку. «Надо приложить ладонь. Правую или левую?» «Любую. Это будет команда на доступ всем, кто приложит свои ладони ниже». «Отлично. Прикладывайте. Ты», — кивнул я Паоре. «Ты, Газ», — повернулся я к третьему. «Ну и ты, Нарус. Заходи». Небрежно махнул я рукой. Окон в реакторной не было. Зато была еще одна дверь. «Это подземный ход», — пояснил мастер. «Он ведет за пределы замка. Его может открыть только милорд». «Кристаллом?» «Да». «А это что, репликатор?» Указал я на полупрозрачный куб с дверцами, сильно напоминающий вытяжной шкаф в кабинете химии. «Да, милорд, это и есть репликатор». «А где амулет барьера?» Снова вмешалась Паоре. По лицу мастера мелькнула едва заметная тень. «В сейфе». «Где он?» «Здесь». Нарус откинул какую-то ширмочку. Точь в точь, как в кабинете Салватоса. За ней обнаружилась дверца. «Ключ», — протянул я руку. «Ключ, ваш кристалл, милорд». Кристалл коснулся замка. Дверца открылась. Внутри обнаружился сухой древесный обломок. Точно такой же, помнится, мы вынесли полгода назад из алтарного домика барона Астариса. «Порядок». Я закрыл дверцу и вернулся к мастеру. «Ну что же, надеюсь, мы с вами сработаемся». «Я вас не подведу, милорд». Низко, едва ли не в пояс, поклонился высокий и тощий, как жердь, Нарус.